Глава 16. Самообман. Ну вот, первые 3 недели работы позади. Вдохновленная тургеневским примером с Муму, я самозабвенно предалась релаксу. Уикенд обещал быть позитивным и насыщенным. Мой план по снятию стресса предполагал: первое. Посещение салона красоты, покраску, укладку, маникюр, трескотню с девчонками. Второе. Шопинг. Третье. Йогу. Четвертое. Посиделки с бывшими однокурсниками в каком-нибудь неформальном киевском баре. Первые 3 пункта были выполнены безукоризненно, но встреча с друзьями не принесла ожидаемого эффекта. Наши мальчики, вместо того, чтобы веселиться и радоваться жизни, устроили что-то вроде деловых переговоров. Они в свои 26 лет вдруг начали париться над тем, как заработать денег. Каждый из них работает на какой-нибудь фирме, получает довольно неплохую зарплату и хотел бы вырваться из крысиного лабиринта. Но как это сделать, они не знают. Знают только, что лучший бизнес для них – это общий ресторан. «Блин, но сумел же Балашов когда-то сделать деньги с нуля. Значит, может что-то адекватное посоветовать, если захочет. Спрошу-ка я его о ресторанном бизнесе». «Геннадий Викторович, а давайте мастер-класс напишем. У меня есть знакомый, который мечтает открыть ресторан. Вообще, рестораны очень ему нравятся. Он уверен, что это именно то, что ему нужно. И если бы у него были деньги, он занялся бы этим делом. Но так как денег нет, мечта неосуществима. И он не может сдвинуться с места. Как ему пробиться при условии того, что в Киеве все схвачено, все поделено, и у него нет нужных знакомств?» «А скажи, Полина, а где работает твой друг?» «Он занимается продажей оборудования для шиномонтажа», — ответила я про одного из своих однокурсников. «То есть ты утверждаешь, что человек, который мечтает о ресторанном бизнесе, спит и видит себя ресторатором, продает оборудование для шиномонтажа?» «Ну да, тон шефа заставил меня усомниться в правильности своего вопроса». «Тогда твой знакомый идиот», — спокойно сказал Балашов. Я не поверила своим ушам. Сначала крысами называл, а теперь вообще на оскорбление перешел. Обалдеть! «Вы считаете человека идиотом, потому что у него нет денег? Или потому что у него нет знакомых? И после этого вы еще говорите, что не идеализируете богатых?» «Полина, успокойся, пожалуйста. Ты слышала в моих словах то, что хотела слышать. Я не считаю бедность пороком, и что бедные хуже богатых, пойми. Но невозможно, мечтая быть ресторатором, заниматься совершенно другим делом. Мы говорили о физическом, эмоциональном перемещении в другое пространство. Вот яркий пример, что твоему знакомому надо сделать для того, чтобы осуществить свою мечту. Ему необходимо из пространства-времени торговли оборудованием для шиномонтажа полностью переместиться в пространство-время ресторанного бизнеса. Устроиться в какой-нибудь приличный ресторан, где он может для начала работать, получая хоть какую-то зарплату. Изучать изнутри ресторанный бизнес. Это даст ему возможность придумать концепцию своего собственного ресторана. Подобрать для него помещение, написать бизнес-план, найти инвестора и предложить вложить деньги в его ресторан. И для начала стать в ресторане своей мечты, хотя бы директором, а не владельцем. Это применимо к любому бизнесу, к любой мечте». «То есть вы считаете, что если пойти работать официантом, создать бизнес-план, то инвестор найдется?» «Никто этого не знает. Но такой путь позволяет максимально сузить предмет поиска и сконцентрироваться на цели. У каждого из нас есть знакомые, которые постоянно учатся, много читают, но у них отсутствует конкретная цель. На вопрос, зачем ты идешь учиться, они отвечают, чтобы было второе высшее образование. Но на вопрос, зачем тебе второе высшее образование, они уже ответить не могут. Такие люди просто заполняют свое пространство-время учебой. На самом деле они просто не хотят работать. Бесконечная учеба для них – это средство заполнить пространство и время. Жизнь таких людей обычно бессмысленна. Они хаотично накапливают знания и не сосредотачиваются ни на какой цели. Чтобы стать чемпионом мира по боксу, нужно начинать заниматься боксом. Мечтаешь быть художником – нужно рисовать. Хочешь быть голливудской актрисой – надо ехать в Голливуд. Хочешь реализоваться в ресторанном бизнесе и иметь свой ресторан, нужно идти в сферу ресторанного бизнеса. Хочешь быть государственным чиновником – иди работать в государственное учреждение. У основной массы населения напрочь отсутствует понимание причинно-следственной связи. Они читают книги о силе желаний, концентрации, визуализации. Но на самом деле только физическое, эмоциональное погружение в предмет своих желаний дает результат. В идеале это должно быть перемещение в социальную группу, в которой осуществляется твое желание. Если желание человека совпадает с местом его постоянного занятия, работы, учебы, жизни и так далее, он может достичь своей цели. В чем состоит проверка на истинность желаний? Да в том, насколько человек готов жертвовать для осуществления своих желаний временем, деньгами, пространством. Полина, если твой знакомый действительно хочет ресторан, и он понял, о чем идет речь, он уже завтра должен прочесывать все рестораны Киева с целью устроиться помощником директора, администратором или хотя бы официантом. А вот если он этого не сделает, то о своем желании быть ресторатором он соврал тебе и себе. С одной стороны, с тем, что говорил Балашов, трудно было поспорить. Это очевидно, чтобы стать банкиром, надо иметь соответствующее образование, внешний вид и тому подобное. Но ведь по его словам получается, что мои вузовские мальчишки без стартового капитала и знакомых должны проделать огромный путь, чтобы приблизиться, только приблизиться к своей задумке. А это годы скучной, рутинной работы на чужого дядю, прежде чем этот дядя или какой-то другой захочет им помочь в осуществлении мечты. А это, между прочим, лучшие годы жизни, молодость. Кошмар! Лучше об этом не думать. Now that's the end of the story. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.